Его составляют шепотные разговоры, движения, перекладывание вещей, вообще проявление какой ни на есть, но жизни 70 человек, набитых в камеру, рассчитанную только на 20. Удивительно, что, как бы тихо ни подходили надзиратели к двери, как бы осторожно они ни брались за скобу окошка, этот шорох каким-то чудом перекрывает весь шум камеры, и мгновенно в ней воцаряется пронзительная тревожная тишина. Окошко, которое у нас называется кормушкой, открывается, и в нем незнакомое лицо. Это не наш коридорный попка, их мы уже всех знаем. Незнакомый вертухай обводит глазами десятки обращенных к нему лиц. «Кто тут на «Р»?» Я только что отошел от параши и стоял у самой двери. Еще никто из тех, чья фамилия начиналась на ту же букву, что и моя, не успел себя назвать, как я произнес свою. «Инициалы полностью». Я совершенно уверенный, что все это ко мне не имеет никакого отношения, называю имя отчества. Надзиратель заглядывает в бумажку, которую держит в руке. «Соберитесь с вещами». И кормушка захлопывается. Я стою будто оглушенный, еще не осознающий, что вот оно, началось то неизвестное, которого я ждал, боялся, жаждал изо всех сил всеми помыслами. И вдруг я начинаю понимать, что меня снова уводят из почти семьи, от людей, ставших мне близкими, от тех, кто про меня знает, меня поддерживает, с кем мне почти ничего и не страшно, потому что мы все вместе. Я сидел в тюрьме сравнительно со многими еще очень недолго, но уже испытал это неизъяснимое чувство камеры, которое ничем не может быть разрушено. После первого месяца тюрьмы я попал в карцер. Собственно говоря, во всем был виноват один из заместителей наркома лесной, а следовательно и бумажной промышленности. В камере он стал одним из заместителей старосты и работал почти по специальности. Каждое утро перед отправкой надзиратель вручал ему аккуратно нарезанные небольшие четырехугольники серой бумаги строго по числу арестантов в камере. Замнарком раздавал их. После оправки те несчастливцы, у которых кишечник не сработал, возвращали ему неиспользованные бумажки, а он их отдавал надзирателю. Очевидно, заместитель старосты посчитал меня старым и знающим арестантом и не предупредил, что подтирочная бумага является бумагой строгой отчетности. И я оставил себе этот небольшой кусок серой бумаги. А вечером вдруг была внеочередная и совершенно неожиданная сухая баня или шмон, словом, обыск камеры, и у меня нашли кусок клозетной бумаги. Вертухаи отнеслись к этому событию серьезно и обрадованно. Они составили акт о том, что у арестанта были найдены письменные принадлежности. Я еще не успел забыть ощущение от самого первого обыска, когда мне приказали нагнуться и раздвинуть ягодицы. Я что-то сказал остроумное, как я полагал, о чрезвычайном их интересе к тому месту, которое Пушкин называл грешной дырой. Но надзиратели не оценили ни моего остроумия, ни литературной оснащенности. Вечером меня забрали в карцер. Карцеры в Бутырках были разные, и мы наслушались и о сырых каменных мешках, и о подвалах, где кромешная тьма и бегают крысы. Я попал в светлый карцер. Это небольшая шкаф-комната, два шага в длину, полтора в ширину. Окна нет. К стене поднята железная рама с несколькими железными перекладинами. Это кровать. Она весь день поднята и опускается как-то извне раз в сутки на 4 часа. И раз в сутки дают пайку хлеба в 400 граммов и кружку кипятка. Шкаф этот, пол, стены, потолок, железная штука, называемая кроватью, металлическая, огромная, не опорожняющаяся параша с крышкой, все выкрашено ослепительно белой эмалевой краской. А в потолок ввинчена лампа свечей на 500, и она горит, сволочь, днем и ночью. Через час от этого начинаешь сходить с ума. Большую часть времени я в белой женательной рубахе, потому что перед вводом в карцер тебя оставляют в одном белье, стоял в углу, плотно закрыв глаза и прижав к ним руки. Но ничего не помогало. Свет проникал в мозг, во внутренности, от него некуда было деться. Мне объявили, что я наказан 5 сутками карцера обычного режима, что мне не положено стучать, разговаривать, садиться или ложиться на пол —